Возможно, Галеон несколько переоценил мое честолюбие. Он полагал тщеславие врожденным качеством каждого римлянина. А ведь и в моих жилах текла кровь волчицы. Так или иначе, но он меня озадачил. И я впервые за долгое время смог думать не только о Данале. В конце концов, он предложил мне хорошенько поразмыслить обо всем этом на досуге и отпустил домой. Было уже очень поздно. Несмотря на это, в кольце у моих входных дверей полыхал факел, а изнутри доносилось нестройное пение и крики. Я спросил себя, уж не прослышал ли Геракс о моем возвращении и не приготовил ли по этому поводу пир? Войдя, я увидел множество людей, мужчин и женщин, которые как раз заканчивали трапезу. Все они были очень пьяны. Один из мужчин танцевал, странно закатывая при этом глаза. Другой без умолку болтал на каком-то непонятном языке. Геракл же, как хозяин, обходил гостей и нежно целовал всех по очереди. Когда он, наконец, заметил меня, то остановился как вкопанный. Но тут же овладел собой и воскликнул. «Да будет благословен твой уход и приход, господин мой! Как видишь, мы упражняемся в священных песнопениях. По твоему приказу я знакомлюсь с новым вероучением евреев». Далее. Привратник и кухарка мгновенно протрезвели и повалились мне в ноги. Геракс, увидев, как багровеет от гнева мое лицо, отшатнулся от меня и торопливо воскликнул: «Не сердись, господин, все в порядке. Суровый Павел почему-то лишился мужества и укатил в Азию и Иерусалим, чтобы отчитаться перед старейшинами. Когда он уехал, мы, христиане, заспорили, кто же теперь должен учить остальных. Евреи заявляют, будто они лучше всех знают то, что касается Христа. Вот мы, необрезанные, и собрались в твоем доме, чтобы создать свое новое учение и все хорошенько обдумать, а заодно и повкуснее поесть, потому что на общих трапезах вечно собирается всякий немущий сброд, который и заплатиться за себя не может. Эту трапезу я оплатил из собственного кармана. Я тут подцепил одну богатую и весьма аппетитную вдовушку. И вообще, я завел среди христиан множество нужных и полезных знакомств. В дальнейшем это будет лучшее тайное общество, о каких мне только доводилось слышать. Так ты еще стал и христианином, ты крестился, каялся и все такое прочее, что там полагается, — в ужасе вскричал я. Но ты же сам мне приказал, — защищаясь, возразил Геракл. Без твоего дозволения я бы ни за что не посмел, ведь я же твой раб. Но когда я среди христиан, на мне нет одеяния раба. По их учению мы, ты и я, равны перед Христом. Ты должен по-доброму обходиться со мной, а я, как и прежде, старательно служить тебе. И если нам удастся отделаться от высокомерных и твердолобых евреев, наш союз любви станет украшением Коринфа. На следующее утро Геракл, бодрый и свежий, как ни в чем не бывало, прислуживал мне. Однако у него вытянулось лицо, когда он узнал, что я должен ехать в Азию, и возьму его с собой, поскольку не могу в таком длительном путешествии обойтись без слуги. И вцепился себе в волосы. И я только начал становиться на ноги. Я заключил за твой счет несколько выгодных сделок. Если тебе придется внезапно выйти из дела, ты потеряешь много денег. Кроме того, я не могу вот так запросто бросить все на произвол судьбы. Христиан Каринфа и всех остальных, и работу, и сделки. Ведь Павел уехал. И кто будет заботиться о вдовах и сирах, как того требует наше учение, если во всей общине один только я умею обращаться с деньгами?